Здравствуйте, Валентина Петровна? Ты, блядь, когда оставишь меня в покое, сука? Сейчас 02 вызову. Валентина Петровна, мы проводим социальный опрос. Иди нахуй, блядь, со своим... Хуй свой опрашивай, а ко мне, блядь, не лезь. Я тоже тебе нахуй сожгу, блядь. Валентина Петровна, что вы так беспокоитесь? Сожгу, блядь! Два вопроса. На меня мозги работают на то, чтобы сжечь твою 218-ю. Какую 218-ю?